Однако что-то во всем этом продолжало тревожить Микиса. Какая-то неудовлетворенность оставалась. «Половая неудовлетворенность», — шутил он про себя. Но шутки шутками, а ведь не так решили проблему. Решили, действительно решили, но не так. Потому и процветала вновь двойная мораль. Для народа одно, для избранных совсем другое. В школе секса Микису нравилось. Во-первых, здесь все было просто. Старая добрая теория стакана воды. Захотел пить, налил в стакан и выпил. Захотел женщину, взял ее и поимел. Во-вторых, в школе все делалось красиво. Да, да, эстетика секса культивировалась всерьез. Именно здесь он узнал, как прекрасны могут быть на картине или в медленном танце распахнутые настежь женские гениталии. Раньше они совсем не казались ему таковыми, а раньше, когда юный Мика таскал у отца порнокассеты. А ведь тогда порнографию продавали на каждом углу. Грязные сцены возбуждали и даже заставляли потом разряжаться в туалете. Но они были грязными от начала и до конца, и оставляли в душе гнусный, как бы неприятно пахнущий осадок. Здесь, в школе, учили по-другому. Интимное в любых формах было не греховным, не грязным, как в подворотне или на порнокассете, а возвышенным и почти святым, как в древних восточных храмах. И все же чего-то не хватало Микису для полного счастья. По юности думалось любви. Потом стало ясно, что любовь тут ни при чем. Любовь — это верность, душевное тепло, семья, дети, милосердие, Бог. Любовь — это про другое, совсем про другое. А ему именно в сексе чего-то не хватало. И однажды, как озарение, да он же извращенец, полез в библиотеку. Долго искал подходящий случай термин. Точного попадания не произошло, но вуайеризм, подглядывание за другими, и эксгибиционизм, демонстрация собственных гениталий, это было близко. Еще какие-то мудреные словечки попадались, а на практике Микис тяготел к групповым упражнениям, которые даже здесь многими осуждались. И найти для себя партнеров оказывалось нелегко. Шведская семья худо-бедно иногда собиралась, и то с пьяну. А Микис любил все это именно на трезвую голову. Настоящий же группен так и оставался мечтой. А Микис уже понял, сформулировал суть своего извращения, именно в кавычках, ведь он не считал это извращением. Сильнее всего прочего его заводило чужое возбуждение, как мужское, так и женское. Возбуждение зримое, слышимое, осязаемое. И чем больше участников процесса, тем мощнее волна восторга, нечеловеческого восторга. Иногда ему снился огромный стадион вроде Уэмбли. На траве футбольного поля не спортсмены, а сотни и тысячи переплетенных, совокупляющихся пар. Он, Микис, в самом центре, и трибуны, забитые публикой, шумят, гудят, поют, распаляются. И вот он уже видит. Зрители тоже тянутся друг к другу, раздевают друг друга, сливаются в объятиях. Массовая сексуальная экзальтация фантастической силы обрушивалась с трибун на поле, словно цунами. И Микис просыпался, как в юности, с мокрыми трусами. А в печально знаменитый день его проводов в Британию Золотых не только не удалось поучаствовать в группешнике, ему вообще ничего не удалось. В ресторане сразу утащил за отдельный столик Лёшка Коновалов, уже изрядно набравшийся, непонятно когда и зачем. сразу вспомнился генерал Давыдов и по-крымски бодрый загадочный Никитин. Настроение испортилось. Но Лешка сказал такое, что испортившееся настроение отъехало на второй план. Лешка сказал: «Сегодня я должен признаться тебе, Миша, именно тебе и потому сегодня. Я посвященный». «Во что посвященный?» — не понял Микис. «Действительно не понял. Думалось-то совсем о другом». «Не во что, а посвященный с большой буквы. Ну что ты, не знаешь, что ли? Братство такое, всемирное, ну, вроде религиозной секты. Вот туда меня и приняли». «Побойся Бога, Леша!» — зашептал Микис в ужасе. «Какое братство? Какая секта? Как тебя могли принять? Ты же офицер российской госбезопасности. Ты с дуба рухнул, Леша?» «Наверное, Миш, наверное, я рухнул с дуба. Но больше я не офицер госбезопасности». Коновалов говорил спокойно, размеренно, без эмоций, словно он все то же самое много раз пересказывал другим. Бесконечно устал от этого, и вот теперь вынужден в сотый раз повторяться. «Я мучился 2 недели, но, наконец, решил, я ухожу из КГБ, потому что от посвящения уйти нельзя». Микис слышал, конечно, о братстве, про господ Шпатца и Силоварова, даже читал что-то в газетах, но относился к самой идее скептически, то есть никак не относился. Мало ли всяких на свете религиозных закидонов, особенно в последнее время. И вдруг бац, пока он в Индии британские политические секреты разнюхивал, лучший его друг сделался посвященным. Это настолько ни с чем не вязалось, что Микису захотелось понять. И он стал внимательно слушать Алексея, вне зависимости от высказанных и невысказанных пожеланий Давыдова. И чем внимательнее он слушал несчастного Лешку, тем страшнее делалось ему. Ведь Лешка-то верил во все, что говорил, верил, да еще и трясся от страха, так как по их законам тоже не полагалось разглашать секретные сведения, то бишь тайное знание братства. А он, Коновалов, разглашал, потому что уже не в силах был больше ходить с этим. Выгнать из посвященных не могли. Это как национальность или физическое уродство, дается пожизненно. Так что для Лешки теперь путь был один — на небо. А там, надо полагать, существует для ихних грешников какое-нибудь специальное чистилище. Страха перед адскими муками Микис у друга не почувствовал. Было скорее какое-то разочарование, какая-то глухая тоска по оставляемой земле и друзьям. Он так и говорил: «Оставляю вас, оставляю. А жалко, не поверишь, как жалко. Потому что не вовремя, рано. Но иначе никак».